Часть пятая. К марту 1976 года у Алана появилась надежда, что его выпустят на поруки в июне. Но когда слушания отложили на 2 месяца, он забеспокоился. Из тюремных сплетен он узнал, что единственный способ добиться условного освобождения – дать на лапу служащему, который отправляет прошение в центральный офис. Алан опять взялся за махинации. Рисовал карандашом или углем наброски. Менял их на вещи, которые потом распродавал или обменивал. Он снова попросил Марлен принести апельсинов, накачанных самой лучшей водкой. Один для Рейджена, остальные на продажу. 21 июня, через 8 месяцев после того, как его перевели в изолятор, он написал Марлен, что перенос слушания о досрочном освобождении наверняка какая-то психологическая проверка. «Ну, либо же я конченый дебил и не понимаю, что за хрень творю, та-да-да». Миллигана перевели к психам. Все в тот же изолятор блока С, 10 одиночных камер, предназначенных для заключенных с психическими отклонениями. Вскоре после перевода Дэнни вонзил в себя нож, отказался от лечения, и его снова перевели в главный медицинский центр Коламбуса, но довольно быстро вернули в Лебанон. Пока его держали в блоке С, Алан то и дело пересылал записки Ордену Долману. Это были официальные протесты против его содержания в изоляторе, поскольку прослышал, что это должно быть дело добровольное. Алан писал, что нарушаются его конституционные права, угрожал подать на всех в суд. Несколько недель спустя Артур предложил ему сменить тактику – замолчать. Ни с кем не разговаривать, ни с охраной, ни с другими заключенными. Артур знал, что это их обеспокоит. А дети отказались есть. В августе, после 11 месяцев нахождения в изоляции, в течение которых его то и дело переводили в крыло для психически больных и обратно, Миллигану сообщили, что отныне он может жить с остальными заключенными, как раньше. «Можем дать тебе работу с относительно безопасными условиями», сказал Уорден Долман и показал на его карандашные наброски на стенах камеры. «Я наслышан о твоих художественных талантах. Может, хочешь работать в студии мистера Рейнарта?» Алан радостно закивал. На следующий день Томми отправили в изо-студию. Народу там было много, работа кипела вовсю. Кто-то занимался шелкографией, кто-то тиснением, кто-то фотографировал, кто-то работал за печатным станком. Мистер Рейнард, худенький жилистый мужчина, первые несколько дней, когда Томми просто сидел, не демонстрируя никакого интереса к происходящему, лишь задумчиво на него косился. «Чем бы ты хотел заниматься?» – спросил Рейнард. «Рисовать. Я хорошо пишу маслом». Рейнард склонил голову на бок и посмотрел на Билли. «У нас никто из заключенных маслом не пишет». Томми пожал плечами. «А я пишу». «Ну ладно, Миллиган. Идем со мной. Думаю, я смогу кое-что для тебя раздобыть». Томми повезло. Незадолго до того в исправительном учреждении Чилликотта закрылся художественный проект, так что масло, холсты и подрамники переслали в Лебанон. Рейнард помог ему поставить мольберт. Через полчаса Томми принес ему пейзаж. Рейнард был поражен. «Миллиган, впервые вижу, чтобы писали так быстро. Да еще и хорошо». Томми кивнул. «Мне пришлось научиться это делать быстро, иначе я рискую не закончить». И хотя картины маслом не входили в программу работы мастерской, Рейнард понял, что Миллиган лучше всего чувствует себя с кистью в руке, поэтому с понедельника по пятницу ему разрешалось рисовать сколько захочет. Пейзажами Томми восхищались и заключенные, и охранники, и даже кто-то из администрации. Он наскоро работал на заказ, подписывая картины именем Миллиган. Что-то рисовал для себя, и ему разрешали передавать эти холсты домой с матерью или Марлен. В мастерскую стал наведываться доктор Стейнберг, чтобы спросить у Миллигана совета по поводу собственного творчества. Томми объяснил ему, как работать с перспективой, как изображать камни, словно под водой. Стейнберг приходил в собственные выходные, забирал Миллигана из камеры, и они рисовали вдвоем. Он знал, что Миллигану страшно не нравится тюремная стряпня, и всегда приносил ему длинные сэндвичи и бублики со сливочным сыром и копченым лососем. «Жаль, что в камере рисовать нельзя», — однажды пожаловался Томми Рейнарту. Тот кивнул. «Когда в камере двое? Нельзя. Против правил». Но это правило вскоре удалось отменить. Через несколько дней в камере Миллигана прошел обыск, нашли марихуану. «Это не мое», — сказал Томми, испугавшись, что ему не поверят и в наказание отправят в яму, пустую одиночку. Но надзиратели допросили его сокамерника. Тот раскололся и признал, что это он курил, потому что его бросила жена. И в яму отправили его, а Миллиган на какое-то время остался в камере один. Рейнард переговорил с лейтенантом Морено, ответственным за корпус, и посоветовал тому разрешить Миллигану рисовать, пока к нему никого не подселили. Морено согласился. Таким образом, когда мастерская в половине четвертого закрывалась, Миллиган возвращался к себе и писал там до отбоя. Время полетело быстро, ему стало проще отбывать заключение. Но потом охранник объявил, что к нему вскоре подселят новенького. Алан зашел в кабинет Морено. «Мистер Морено, если ко мне кого-нибудь подсадят, я больше не смогу рисовать». «Ну, будешь рисовать где-нибудь в другом месте. Позвольте мне объяснить. Зайди завтра, поговорим». После обеда Алан зашел со свежей картиной Томми. Морено изумленно на нее уставился. «Это твоя?» — спросил он. Лейтенант взял ее в руки, внимательно рассмотрел пейзаж в насыщенных зеленых тонах с речкой, убегающей в глубину. «Да, я бы от такого не отказался». «Я вам нарисую», — ответил Алан. «Но только в камере мне больше писать не разрешают». «Так, погоди минутку. Ты напишешь мне картину?» «Бесплатно». «Кейзи, вычеркни новенького из камеры Миллигана. Залепи белой наклейкой и поставь крестик», — крикнул он своему ассистенту, а потом снова повернулся к Алану. «Не переживай. У тебя еще 9 месяцев, а потом слушанье. Никого к тебе не подселят». Алан жутко обрадовался. Они с Томми и Дэнни каждую свободную минуту посвящали рисованию, но ничего не доводили до конца. «Будьте осторожны», — предупредил их Артур. «Как только Морено выберет себе что-нибудь, он может изменить условия». Алан тянул целых 2 недели, а потом отнес Морено причал с лодочками. Морено был очень доволен. «Этого точно хватит, чтобы ко мне никого не подселяли?» — спросил Алан. «Да, я отметил на схеме, можешь подойти посмотреть». Алан зашел в кабинет и увидел, что под его именем написано «К Миллигану не подселять». Эта бумажка была заклеена прозрачным скотчем, значит, навсегда. Производительность у Миллигана была просто бешеная. Он рисовал для охранников, администрации, что-то отдавал маме и Марлен, и для себя, и на продажу. Однажды его даже попросили написать что-нибудь для главного вестибюля, и Томми нарисовал огромную картину, которую предполагалось повесить за стойкой в приемной. По ошибке он подписал ее собственным именем, но Алан вовремя это обнаружил и исправил на Миллиган. Большая часть картин ему не нравилась. Они были лишь на обмен и на продажу. Но в какой-то момент он взялся за работу, которая много для него значила. Это была его собственная версия картины, увиденной в альбоме по искусству. Она называлась «Грация Кэтлин». Алан, Томми и Дэнни работали по очереди. Изначально это должна была быть изображена аристократка 17 века с мандолиной в руках. Алан рисовал лицо и руки, Томми — фон, а Дэнни работал над деталями. Когда дело дошло до мандолины, Дэнни понял, что не знает, как к ней подступиться, поэтому заменил ее на ноты. Они писали по очереди 48 часов без перерыва. Закончив, Миллиган рухнул на нары и заснул. Стив до Лебанона в пятно практически не выходил. Он прекрасно и рискованно водил машину. В молодости несколько раз оказывался за рулем и хвастался тем, что он лучший водитель на свете. Рейджен разрешил ему выходить в пятно в тюрьме после того, как причислил к нежелательным Ли, потому что Стив тоже умел смешить людей. Как заявлял он сам, никто в мире так классно не пародирует других. Он мог изобразить любого, и заключенные хохотали до колик. Стив потешался над людьми. Он был скандалистом и вечным плутом. Рейджена сильно злило, когда Стив имитировал его акцент, а Артура он изводил британским акцентом низов. «Я не так разговариваю», — твердил ему Артур. «Не на кокни». «Он доведет нас до беды», — предупреждал Алан. Однажды Стив стоял в коридоре за спиной капитана Лича, сложив руки на груди, покачиваясь на пятках, так же, как и он. А Лич повернулся и его застукал. «Ладно, Миллиган, продолжи свои репетиции в яме. Может, за 10 дней в одиночке научишься уму-разуму?» «Алан нас предупреждал», — сказал Артур Рейджену. «Стив бесполезен. У него ни амбиций, ни таланта. Он лишь смеется над окружающими, и хотя наблюдатели тоже хохочут над его ужимками, те, кого он высмеивает, становятся нам врагами. Ты, конечно, тут главный, но я хотел бы донести до тебя, что новые враги нам едва ли нужны». Рейджен согласился, что Стива лучше причислить к нежелательным, и погнал его из пятна. Но Стив отказался выходить и принялся передразнивать Рейджена. «Ты об чем?» – заревел тот. «Ты же не существовать! Все не существовать! Я вас просто выдумать! Кроме меня тут никто нет! Только я настоящий, а остальные глюки!» Рейджен ударил его о стену, по лбу потекла кровь, и тогда Стив вышел из пятна. По настоянию Артура, Алан подал заявку на тюремные курсы, которые вели преподаватели из филиала общественного колледжа Шейкер-Вэлли. Он записался на английский, промышленный дизайн, базовый курс математики и рекламу в сфере промышленности. На творческих курсах у него были только отличные оценки, а по английскому и математике – очень хорошо. В области графики его оценивали очень высоко. Исключительный, высокая производительность, быстро учится, крайне надежный, отличное взаимодействие с другими, высокая мотивация. 5 апреля 1977 года Алан предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению. Ему объявили, что отпустят через 3 недели. Когда, наконец, Алан получил уведомление о досрочном освобождении, он так радовался, что просто не мог усидеть на месте, а ходил по камере из угла в угол. Наконец, он сделал из уведомления бумажный самолетик. За день до запланированного выхода он, проходя мимо кабинета капитана Лича, присвистнул, и когда тот поднял на него взгляд, пустил самолетик и, улыбаясь, отправился дальше. Последний день в тюрьме 25 апреля казался просто бесконечным. Накануне Алан не смог уснуть до 3 ночи, все расхаживал по камере. Он сказал Артуру, что когда их выпустят, ему хотелось бы получить больше прав в принятии решения о том, кого пускать в пятно, а кого нет. «Мне ведь тоже приходится общаться с внешним миром и выпутываться из ситуации, в которую мы попадаем из-за разных людей». «Рейджену и так будет трудно сложить власть», — ответил Артур. «Ведь он 2 года правил единолично. Вряд ли он захочет наделить ею еще и 3-го. Полагаю, Рейджен думает о том, как заполучить ее снова. Когда мы выйдем отсюда, боссом станешь ты. А мне придется искать работу и приспосабливаться к жизни в обществе. Я хочу, чтобы мое мнение имело больший вес». Артур поджал губы. «Алан, не могу сказать, что просьба неразумная. За Рейджена я говорить не в состоянии, но сам готов тебя поддержать». Охранник принес новый костюм, и Алан поразился, насколько тот высокого качества и хорошо сидит. «Это твоя мать прислала. Он же твой». «А, точно». Алан сделал вид, будто вспомнил. Подошел еще один охранник с бумажкой, на которой требовалось поставить подпись. Перед уходом Билли должен был заплатить 30 центов за пластмассовый стаканчик, которого не досчитались в его камере. «Стакан забрали, когда переводили меня в изолятор, и так и не вернули», — объяснил Алан. «Мне об этом ничего не известно. Надо заплатить». «Ну, я в эту игру тоже играть умею», — закричал Алан. «Не буду платить». Его отвели в кабинет администратора, мистера Дана, который поинтересовался, что за проблемы в последний день. «Меня заставляют платить за пластмассовый стакан, который сами же и забрали. Я не виноват, что он потерялся». «Но надо заплатить 30 центов», — ответил Дан. «Да ни за что». «Без этого мы вас не отпустим». «Тогда я окопаюсь здесь», — сказал Алан и сел. «За то, что я не делал, я платить не буду. Из принципа». Наконец Дан отпустил Миллигана, и по пути в приемную, где его ждали мать Марлен и Кэти, Артур спросил. «Обязательно было это делать?» «Как я уже сказал Дану, это дело принципа». Проводить Миллигана собрался Боб Рейнард. Пришел и доктор Стейнберг, сунувший ему последний платеж за купленную картину. Алану не терпелось выйти за дверь, так что пока мать Билли разговаривала со Стейнбергом, он нервничал. «Ну уже!» — наконец обратился к ней Алан. «Идем!» «Билли, подожди минутку», — сказала она. «Я разговариваю». Он стоял и беспокойно на нее смотрел, а Дороти все говорила и говорила. «Пойдем!» «Подожди минутку!» Он начал ходить из стороны в сторону, бурча себе под нос, а она все не замолкала. Наконец он закричал. «Мама, я ухожу! Оставайся, если хочешь!» «Ну ладно, доктор Стейнберг, и до свидания. Спасибо вам за все то, что вы сделали для моего Билли». Он направился к двери, и Дороти последовала за ним. Когда стальная дверь со свистом закрылась у них за спиной, Алан вдруг вспомнил, что когда его вводили, второй двери он не слышал. Подъехала Кэти на машине, а Алан все еще сердился. «Когда человека выпускают из тюрьмы, — думал он, — надо поскорее открыть перед ним дверь, и пусть бежит». Нечего стоять и задерживать всех трепом. Хватит того, что пришлось отсидеть там по закону, а когда твоя болтливая мамочка продлевает срок, это уже слишком. В машине он тоже сидел с мрачным видом. «Остановись у банка, пока мы в Лебаноне», — наконец сказал он. «Мне лучше сразу обналичить тюремный чек, чтобы в Ланкастере не поняли, что я только-только отсидел». Билли вышел, подписал чек, подал кассиру. Когда ему вручили $50, он убрал их в кошелек к деньгам, полученным от доктора Стейнберга. Алан все еще злился, а к этому времени уже начинал злиться за свою злость и еще на себя самого. Ему не хотелось со всем этим разбираться. Томми осмотрелся, пытаясь понять, какого хрена он делает в банке. Он только пришел или уже выходит? Открыв кошелек, он обнаружил там около 200 и сунул его в карман, решив, что все-таки выходит. Глянув в большое окно, он увидел, что в машине его ждет мама, Марлен и Кэти за рулем, и понял, что сегодня за день. Томми посмотрел на календарь в банке. Он выбежал из двери, делая вид, будто сжимает что-то в руках. «Быстрее, сматываемся отсюда! Спрячьте меня, спрячьте!» Он стиснул Марлен в объятиях, рассмеялся, и ему стало хорошо. «Господи, Билли», — сказала она, — «ты такой же переменчивый, как и раньше». Они попытались рассказать ему обо всех событиях, случившихся в Ланкастере за последние 2 года, но это Томми особо не интересовало. Он лишь предвкушал, как останется с Марлен наедине. После многочисленных встреч в тюрьме ему ужасно этого хотелось. Но когда они доехали до Ланкастера, Марлен сказала Кэти: «Высади меня у торгового центра Плаза, мне надо на работу». Томми изумленно уставился на нее. «На работу?» «Да, я отпросилась, но должна вернуться». Томми удивился и обиделся. Он-то думал, что Марлен захочет побыть с ним в первый день на свободе. Он промолчал, лишь заморгал, чтобы отогнать слезы, но внутри стало так пусто и больно, что он вышел из пятна. Оказавшись в своей комнате, Алан произнес вслух: «Я всегда знал, что она ему не подходит. Если бы ей было не насрать на Томми, она бы отпросилась на целый день. Мое мнение. Больше с ней не общаться». «Я», — ответил Артур, — «придерживался этой точки зрения с самого начала».